а через месяц ее настигла весьма жестокая смерть. Лебедь был. Первая смерть у Эллен. Вторая явилась на занятия по математике на третьем месяце ее пребывания в Вассаре. За Эллен зашла миссис Кармайкл, молодая, хорошенькая, ходившая на высоких каблуках, слегка прихрамывая, и повела ее в кабинет. «К вам приехали», — сказала миссис Кармайкл, — «ваш дядя Эндрю». Он сообщил Эллен, что отец болен, а в поезде из Покипси переменил болезнь на смерть. А по дороге с вокзала в Олбани, когда они поднимались по Стейт-стрит, добавил, что он немыслимо бросился с виадука на Хоук-стрит. Эллен, спутав страх с горем, сдерживала слезы еще 2 дня после похорон, но тут мать сказала ей, что с Вассаром для нее все кончено, что Брайан Арчер покончил с собой, промотав свое состояние, что оставшиеся деньги потратят не на образование глупой девочки Эллен, а на то, чтобы ее брат Патрик мог доучиться последний год на юридическом факультете в Олбани, потому что адвокат может спасти семью. А что пользы для нее от классической пианистки? Эллен казалось, что она просидела в кресле много часов, хотя инструмента, чтобы убедиться в этом, у нее не было. Но с тех пор, как к двери подошел старик-калека Донован, прошло точно не меньше часа. Донован подошел к двери и сказал: «Эллен, как ты там? Ты весь день не выходишь. Не хочешь что-нибудь поесть? Я кофе варю. Не хочешь?» А Эллен сказала: «О, спасибо тебе, старый калека. Ты вспомнил, что у меня еще есть тело, а я уж о нем почти забыла. А кофе? Нет, не надо. Спасибо, добрый сэр. Есть ли у вас еще такие, как ты? Радость, пламя неземное, райский дух, слетевший к нам». Фридрих Шиллер, «К радости». Перевод Миримского. День, можно сказать, начался с музыки. Она покинула машину Финни, напевая «Тебе, Бога, хвалим». Католическое церковное песнопение. Почему, она сама не знала. Но в 6 часов, когда еще не рассвело, и Финни с другим гостем еще храпели, «Тебе, Бога, хвалим» стала ее попутной песней. На ходу она размышляла о ближайшем будущем, в своем и своих 12 долларов, последних 12 долларов из ее жизненного капитала. Об этих деньгах она не собиралась говорить Фрэнсису, и они были надежно засунуты в лифчик. «Не трогай мою грудь, Финни, там больно», — повторяла она снова и снова, боясь, что он нащупает деньги. Финни послушался и исследовал ее только между ног, изо всех сил стараясь спустить, а она, Господи, смилуйся над ней, старалась ему помочь. Но Финни так и не смог и отвалился в изнеможении и сухом безразличии и уснул. А Эллен не уснула, не смогла. Сон казался делом прошлым. За последние недели единственным, чего достигала Эллен во время отдыха, было иллюстрированное бодрствование возле самой границы сна. Веселые ангелы, толпы на коленях перед агнцем, и все они личинки, порождающие одну гигантскую бабочку ангельских волос, радостное видение Эллен. Почему Эллен радовалась в своей бессоннице? Потому что могла уклониться от дурной любви и кровожадных пауков, потому что научилась прятаться в мир музыки и тешить себя воспоминаниями. Она натянула трико, боком вылезла из автомобиля и пошла навстречу зарождавшемуся дню. Утренняя звезда еще светилась на исчезающем небе ее ночи.